Глава 21. Найджел. Я понимаю, что перегибаю с ней палку. Просто никак не могу поверить, что Вериса здесь случайно. Тяжело принять, что драконица может ходить на самую обычную работу, получать зарплату и мечтать об отпуске. В голове такое не укладывается. Я даже долго не верил, пока не получил информацию от своих людей с Экстора, которую им удалось раскопать про нее. Сегодня я ее чуть не спугнул тем, что напомнил про блокатор. Нужно время и терпение. Если она упорхнет отсюда, то я не выясню, кто это сделал с ней. С моими связями проще найти того гада, чем соединять наши сущности. Искусственная истинная пара. А ведь когда-то существовали настоящие истинные пары, но из-за запрета блокаторов быстро исчезли. Условно говоря, если какой-то семье не нравился истинный их дочери, они могли нацепить ей блокатор и выдать за другого. Так и разрушались истинные пары. Раньше считалось, что от истинных рождается сильное, выносливое потомство. Но само блокирование истинности убивало сущности. Дракон не чувствовал свою драконицу. Кровь смешивалась с чужой. Драконы слабели и вырождались. Как по мне, истинность — это чушь. Главное, чтобы драконы друг другу подходили. А то вдруг он храпит, а она чутко спит. Пришлось бы всю жизнь мучиться. Ну, это мелочи. Лучше уж иметь выбор, чем быть с тем, кто тебе, возможно, вообще не подходит. Драконье сообщество делится на две части. На консерваторов и новаторов. Консерваторы все никак не хотят уходить от древних традиций. В их понимании за женщину все решает мужчина. Будущего супруга выбирает отец, а муж потом надевает блокатор, чтобы любимая женушка не дурью страдала, а занималась делом, сидела дома и рожала детей. Хотя, надо признать, от последнего даже консерваторы отказались, но, видимо, не все. Новаторы — совершенно новое течение, которое только набирает силу, а император Аратон стоит во главе. Здесь все проще. У новаторов женщина равна мужчине. У нее есть право выбора. Но даже в таких семьях право на брак все равно дают родители. Императору пришлось пойти на эту уступку, потому что его жена из рода консерваторов. Вот такой компромисс. Вериса сползает с Аванкара. Мой дракон вновь тянется к ее драконице. Хочет ее. Ведется одинокий самец на заблокированную самку. И вообще, дед сказал держаться к ней поближе. А это непросто. Быть близко и в то же время не переходить грань. Особенно если будоражит ее запах, голос и внешний вид. Если инстинкты вопят, сделай ее своей, а я всего лишь хочу ей помочь. Да и вообще, я на отдыхе, тем более отдыхательные идеи Верисы куда лучше дедовских. С ней и ее драконицей проводить время намного приятнее. А рядом с моим драконом ее сущности становятся легче. Что неудивительно, даже заблокированной драконице нужен рядом дракон, чтобы поддерживать в ней силы. Я даже запрос Аратону отправил поискать информацию об исчезнувшей драконице. Вряд ли Вериса Луден ее настоящее имя, а его величество поищет по особым каналам, не пропадала ли где молодая драконица, не подавал ли кто в розыск, пока я тут буду изображать повышенный интерес к ней. Может, она доверится и раскроет чуть больше тайн своего прошлого для своего же блага. «Не собираюсь я с вами дальше ехать». Она хмурится, затем отворачивается, гордо вскидывает голову и направляется к палаткам. «Пожалуй, будет тяжело». Дракон внутри недовольно рычит, желая рвануть за ней, прижать к скале и сделать то, что свяжет нас навсегда. Благо успокаивается, когда я мысленно убеждаю его, что хотя бы присмотрюсь к ней. Усмехаюсь и направляю Аванкара к палаткам. особо не ускоряюсь, позволяя ему идти рядом с Верисой. В кармане вибрирует пастфон. Достаю его. Сообщение от Аратона. «Следи за драконицей. Делай, что хочешь, но не упусти ее». «И не собираюсь. Эй, дракон, не лезь. А то уже не против затащить незнакомую самку к себе в берлогу. Точнее, ко мне домой». «Что за замашки собственника? Вон сколько красивых женщин в округе, которые не прочь провести со мной время». Только собираюсь позвать Верису, как пастфон начинает вибрировать. Достаю его вновь. На этот раз звонок от Аратона. «Да?» — не свожу взгляда с привлекательной, обтянутой лосинами задницы Верисы. «Слушай, есть пара вопросов», — говорит император. Его голос звучит взволнованно, и это даже удивительно. «Слушаю». «Мы решили сузить круг. Вдруг твоя знакомая не меняла имя, а только фамилию. Сам понимаешь, имя Вериса самое распространенное среди драконов. Так вот, мы откинули всяких бабушек. Сколько ей лет?» 25. Называю первое число, пришедшее в голову. «Ладно, возьмем промежуток 25-30. Попробую пробить по нашим каналам». «Мне кажется, это консерваторы», — говорю я. «Где-то среди них надо искать. Кому еще пришло бы в голову вешать на драконицу блокатор?» «Ты прав. Эта Вериса может быть подослана консервами. Еще разнюхает что-нибудь насчет нашего плана по поводу города и тебя подцепит на блокатор. Лучше избавиться от нее». Я замираю, а мой дракон напрягается. «Нет, блокатор на ней давно. Видимо, кто-то хотел завести ребенка срочно и именно от нее». «Ладно, это не важно», — отвечает Аратон. «Нужно от нее избавиться». «Думай, Найджел, думай. Нельзя от нее избавляться. Не подсылал ее никто. Но моя интуиция — это одно. Я же должен пораскинуть мозгами, а не слушать веления своего дракона». «Нет. От нее нельзя избавляться. Ее проблема не должна просочиться в массы. Никто не должен узнать, что на ней блокатор. Это сильно навредит вашей репутации. Если консерваторам станет известно об этом, мы можем потерять все, чего добились за эти годы. Сам подумай. Свободная драконица умирает на Экстори или Длоне, а на ней находят блокатор. Быстрые решения приходят срочно и в нужный момент. И где-то в глубине души я не хочу ее отпускать». С той стороны пастфона наступает тишина. Друг задумывается и все же выдает. «Нельзя, чтобы консервы о ней вообще узнали. Но если эту дрянь нацепил кто-то из них, то это уже проблемы. Если ее искали, то втайне от нас. Но не факт, что втайне от других», — заканчивает за меня друг. «Она его носит давно, ее сущность». «Что с ее сущностью?» — подбирается друг. «Умирает». «Ты знаешь, с одной стороны, я бы опустил этот момент. Подумаешь, мертвая драконица с блокатором. Как раз это сильно пошатнуло бы позиции консервов. Но с другой стороны, ты рядом с ней. А это уже пошатнет мое положение. Мой помощник упустил драконицу с блокатором, император не сделал ничего, хотя мог, чтобы не допустить ее смерти». «Да, ты прав». Он соглашается со мной. «Вот и я о том же», чуть не рычу в пастфон, вторя своему дракону. Тому совсем не понравились слова о смерти Верисы. «Ладно, пойду пошевелю свое консервное бревно. Пусть порадуется драконьему вниманию». Это так очень мило, император отзывается о своей жене. Императрица Зинейла родила ему 3 детей. Но любовью в этой семье и не пахнет. Аратон развлекается с эльфийками. Зинейла тоже находит с чем заняться. Только ей известно, что творится в стенах ее пансионата для драконов. Направляю Аванкара к палаткам. Рядом так рядом. Главное не сорваться на эту драконицу и выяснить побыстрее, кто же она такая.